Глава третья. Штаб располагался в центральном бараке, самом большом и благоустроенном на территории кордона. Забый Ягода постучал в дверь с табличкой «Командир роты» и услышал приглашение войти. Лейтенант Куценко сидел за столом, заваленным картами и донесениями. На стене висела большая схема зоны с отмеченными блокпостами, патрульными маршрутами и опасными участками. Красные крестики обозначали места недавних инцидентов. «А, забыл Ягода», — поднял голову лейтенант. «Экипировали? Хорошо. Садись». Прапорщик устроился на стуле напротив, стараясь не греметь снаряжением. Новая разгрузка еще непривычно давила на плечи. «Товарищ лейтенант», — начал он осторожно, — «у меня вопрос». «Какого черта меня вчера пустого отправили на блокпост? Без оружия, без снаряжения, даже толком не объяснив, что к чему». Куценко откинулся в кресле и пожал плечами. «А я откуда знаю? Ты не к нам приписан. По документам ты должен был прибыть прямо на блокпост номер 7 и там получить все необходимое». Он помахал рукой в сторону карты. «Старший лейтенант Морозов должен был тебя встретить, экипировать, ввести в курс дела». «Морозов?» «Командир блокпоста. Вернее, был командиром». Лейтенант мрачно посмотрел на красный крестик на карте. «Теперь его и весь гарнизон сожрали мутанты». Забыл Ягода подумал о молодом солдате, у которого подобрал РПК. «Может, это и был этот Морозов?» «А почему меня не предупредили, не сказали, что блокпост разгромлен?» «Потому что связь отвалилась ночью», — объяснил Куценко. «Гон мутантов накрыл весь сектор. Три блокпоста снесло за одну ночь. Мы только утром выяснили масштабы бедствия». «И что теперь? Куда меня определят?» Лейтенант полистал бумаги на столе, нашел нужную папку. «Пока останешься здесь, на кордоне. Будешь в резерве, помогать, где потребуется. Патрули, караулы, сопровождение грузов». Он поднял глаза. «Не расстраивайся, работы хватит». Забы Ягода кивнул. В принципе, его это устраивало. Кордон казался более безопасным местом, чем одинокий блокпост в глубине зоны. «Еще есть вопросы?» — спросил лейтенант. «Один. А часто тут такие гоны бывают?» «Раз в несколько месяцев. Иногда чаще, иногда реже. Зависит от многих факторов — радиационных выбросов, аномальной активности, фаз Луны». Куценко усмехнулся. «Последняя, конечно, шутка. Но закономерности мы так и не выявили». Лейтенант встал и подошел к металлическому шкафу в углу. Достал оттуда бутылку и два стакана. «Знаешь что, забыл Ягода», — сказал он, разливая прозрачную жидкость. «Давай отметим твое прибытие в зону и то, что ты выжил в первый день». «Это что, спирт?» — спросил прапорщик, принимая стакан. «Медицинский, 70 градусов, специально для таких случаев». Куценко поднял свой стакан. «За выживание в аду». Они выпили. Спирт обжег горло, но согрел изнутри. Забыл Ягода почувствовал, как напряжение последних суток немного отпустило. «Крепкий», — констатировал он. «В зоне по-другому нельзя, легкое пиво здесь не поможет». Лейтенант убрал бутылку обратно в шкаф. «Кстати, совет. В свободное время изучай карты, читай инструкции по выживанию. Информация в зоне дороже золота». «А что почитать?» «Справочник сталкера есть в библиотеке. Устаревший, но основы там изложены правильно. Плюс отчеты разведгрупп, сводки происшествий». Куценко вернулся за стол. «Чем больше знаешь, тем дольше живешь». «Понял. А когда первое задание?» «Завтра утром. Патруль по периметру с сержантом Волковым. Ничего сложного, ознакомительная прогулка». Лейтенант снова углубился в бумаги. «А сейчас свободен, можешь идти». Забый Ягода встал, поправил снаряжение. «Товарищ лейтенант, еще один вопрос. А что с семьей? Можно ли написать домой?» «Можно, но не все. Цензура все проверяет. О зоне ни слова, о мутантах тоже. Напишешь, что служишь на границе, охраняешь государственные объекты». Куценко не поднимал глаз от документов. «Письма раз в месяц, больше не положено». «Отпуска». «После года службы, и то не факт, что отпустят. Зависит от обстановки». Забый Ягода направился к двери, но лейтенант его окликнул. «Да, и еще. Не пытайся вынести из зоны артефакты или что-то еще. За это расстрел. Досмотр на выходе очень тщательный». «Понял», — кивнул прапорщик и вышел. На улице было солнечно, но ветер нес странные запахи из глубины зоны. Металл, озон, что-то сладковато-приторное. Забый Ягода поежился и направился к казарме. Он вернулся в казарму, когда солдаты отдыхали после обеда. Кто-то спал на койках, кто-то чинил снаряжение. А у окна, за самодельным столиком из двух тумбочек и доски, сидели четверо бойцов. Перед ними лежала потрепанная колода карт и небольшие кучки денег. «О, прапор пришел», — сказал один из игроков, рыжий ефрейтор с веснушчатым лицом. «Меня Рыжиком зовут, а это Косой, Батон и Шурик». Остальные кивнули в знак приветствия. Косой действительно слегка косил. Батон был худой, как палка, а Шурик выглядел совсем пацаном. Наверное, только с гражданки. «В дурака играете?» — спросил Забый Ягода, подходя ближе. «В очко», — ответил Рыжий. «Хочешь подсесть? Ставки небольшие, по 100 рублей». Прапорщик оглядел своих будущих противников. Обычные пацаны, призывники. В карты, конечно, рубятся, но вряд ли профессионалы. А он еще в армейке научился играть так, что офицеры проигрывали. «Давайте», — согласился он, устраиваясь на табуретке. «Только сначала познакомимся. Вы откуда, ребята?» «Я из Рязани», — сказал Рыжий, тасуя карты. «Косой из Тулы, Батон из Питера, Шурик из Москвы. А ты?» «Из Воронежа. Год назад дембельнулся, работал на заводе. А потом вот...» Забый Ягода похлопал себя по карману с контрактом. Подписался по пьяни. «Знакомая история», — усмехнулся Косой. «Меня тоже с пьяну угораздило. Думал, в Чечню пошлют, а попал сюда». «А что дома делали?» — спросил прапорщик, принимая карты. «Я в автосервисе работал», — ответил Рыжий. «Машины чинил. Хорошие деньги были. Но начальник, сука, оказался. Зарплату задерживал, премии не платил». «А я в университете учился», — добавил Шурик. «На втором курсе. Родители в разводе, денег не хватало. Вот и пошел в армию». Батон молчал, только кивал. Видимо, не любил о себе рассказывать. Первую партию Забый Ягода играл осторожно, изучая противников. Рыжий был азартным, брал карты сильно лихо. Косой, наоборот, осторожным, часто пасовал. Шурик нервничал, выдавал себя подергиванием глаза. Батон держался ровно, но карты брал неумело. Проиграл прапорщик специально, 100 рублей. Немного, но солдаты обрадовались. Видимо, рассчитывали на легкую добычу. «Еще партию», — предложил Рыжий, собирая выигрыш. «Давайте», — согласился Забый Ягода. «Только ставку поднимем, по 200». Вторую партию он тоже сыграл в поддавки. Проиграл еще 200. Солдаты повеселели, стали шутить, расслабились. Самое время переходить в наступление. «Мужики, а во что еще играть можем?» — спросил прапорщик, доставая из кармана 5000-ную купюру. «Денег у меня немного, но есть кое-что интересное». «А что именно?» — заинтересовался Косой. «Часы швейцарские», — соврал Забый Ягода, показывая обычные «Восток». «Дорогие, тысяч на 10 потянут. А у нас что есть? Рыжий оглядел товарищей. Денег маловато. Зато снаряжение есть, подсказал Шурик. У меня берцы новые, 42-й размер. На складе выдали, а мне великоваты. Как раз мой размер, подумал Забый-Ягода. Его собственные ботинки уже поизносились. Давайте, согласился он. Мои часы против ваших берцев. Партия была напряженной. Забый-Ягода набрал 19 очков и остановился. Шурик тянул карты, явно надеясь дотянуть до 21, но перебрал. 23. «Твою мать!» — расстроился солдат, снимая ботинки. «А берцы хорошие были». «Ничего, бывает», — утешил его прапорщик, примеряя обувь. «Берцы сидели идеально. Еще сыграем?» Теперь в дело пошло уже серьезное снаряжение. Косой поставил армейский нож, батон-фонарик, рыжий подсумок для магазинов. Забый-Ягода играл все увереннее, чувствуя, что алкоголь окончательно выветрился из головы. Через час у солдат не осталось ничего ценного. Деньги, снаряжение, даже сигареты – все перекочевало к прапорщику. Ребята сидели мрачные, понимая, что попались на крючок опытному игроку. «Мужики, не расстраивайтесь», — сказал Забый-Ягода, складывая выигрыш. «В зоне еще заработаете. Сталкеры платят за информацию, за проводку через кордон. Главное, живыми остаться». «Легко сказать», — буркнул Рыжий. «А если мутанты нападут? Или в аномалию влетим?» «Не влетите, если голову включите». Прапорщик встал, поправляя новые берцы. «И слушайте старослужащих, они не просто так выжили». Он направился к своей койке, оставив солдат подсчитывать убытки. Игра была честной, никого не принуждал, не обманывал. Просто оказался опытнее. А в зоне любое преимущество может спасти жизнь, даже если это преимущество в картах. Уложив выигрыш в тумбочку, Забый-Ягода лег на койку и закрыл глаза. Завтра предстоял первый патруль. Время узнать, на что способна зона днем. И выжить еще один день в аду. Подъем прозвучал в 6 утра, как обычно. Забый-Ягода вскочил с койки, чувствуя себя гораздо бодрее, чем вчера. Новые берцы приятно облегали ноги, снаряжение уже не казалось таким тяжелым. Солдаты вокруг поднимались неохотно, особенно те, кто вчера проиграл ему в карты. После завтрака прапорщика вызвали в штаб. Лейтенант Куценко сидел за столом с картами, рядом стоял незнакомый сержант. Крепкий мужик, лет 30, с жестким лицом и шрамом на подбородке. «Забый-Ягода, знакомься», — сказал лейтенант. «Сержант Волков, командир разведгруппы. Сегодня пойдешь с ним на патруль». Волков оценивающе оглядел прапорщика с ног до головы. Взгляд был профессиональным, как у человека, который привык быстро определять, на кого можно положиться. «Новичок?» — спросил он. «Позавчера прибыл», — подтвердил Куценко. «Вчера уже встретился с мутантами. Выжил. Может, толк из него выйдет». «Посмотрим», — буркнул Волков. «Оружие у тебя есть, снаряжение тоже. Умеешь стрелять?» «Служил в мотострелках», — ответил Забый-Ягода. «Стрелок 2-го класса». «В зоне это не считается. Здесь мишени стреляют в ответ и бегают быстрее человека». Сержант повернулся к лейтенанту. «Куда идем?» «К 7-му блокпосту», — Куценко ткнул пальцем в карту. «Нужно проверить, не забрались ли туда мутанты за ночь, и заодно подготовить к восстановлению». «Восстановлению?» — переспросил Забый-Ягода. «А ты думал, мы его так и оставим?» — усмехнулся лейтенант. «Блокпост стратегически важен. Через неделю туда заходит саперная группа, разминирует территорию, ремонтирует постройки. А потом туда переводят новый гарнизон». «И кого туда переведут?» Куценко и Волков переглянулись. «Тебя», — сказал лейтенант, — «тебя и еще троих бойцов. Будешь старшим группы». Забый Ягода почувствовал, как холодок пробежал по спине. Возвращаться в то место, где вчера едва выжил. Да еще и командовать там. «Товарищ лейтенант, может, я еще не готов?» Осторожно начал он. «Готов, не готов, а служить надо». Куценко встал из-за стола. «Кстати, и бойцы уже определены. Те самые, что вчера с тобой в карты играли. Рыжий, Косой, Батон и Шурик». Прапорщик вспомнил вчерашнюю игру и поморщился. «Командовать теми, кого обыграл в карты, будет непросто». «А они в курсе?» — спросил он. «Узнают сегодня», — ответил лейтенант. «Кстати, они тоже идут с вами на патруль. Волков их уже предупредил». Сержант кивнул. «Ждут у ворот. Пошли, не будем время тратить». Они вышли из штаба и направились к периметру. У ворот действительно стояли четверо знакомых солдат. Те самые, что вчера проиграли прапорщику все свои сбережения. Выглядели они мрачно, особенно Рыжий. «Ну что, орлы?» — обратился к ним Волков. «Сегодня идем посмотреть на ваше будущее место службы. Блокпост номер 7». «Тот, что разгромили?» — уточнил Косой. «Он самый. Через неделю туда переводят вашу группу». Сержант кивнул на Забый Ягоду. «Под командованием прапорщика». Солдаты переглянулись. В их взглядах читалось недовольство. Вчера они считали прапорщика обычным новичком, а сегодня узнали, что он будет их командиром. «Вопросы есть?» — спросил Волков. «Никак нет», — ответил Рыжий, но тон был недовольный. «Отлично. Тогда проверяем снаряжение и выдвигаемся». Осмотр занял 10 минут. Волков придирчиво проверил оружие, боекомплект, средства связи. У Шурика обнаружилась неисправность в радиостанции, плохой контакт в наушниках. «Замени на складе», — приказал сержант. «Без связи в зону не ходят». Пока Шурик бегал на склад, остальные ждали у ворот. Солдаты курили и переговаривались в полголоса, явно обсуждая новость о переводе. Забый Ягода стоял в стороне, чувствуя себя неловко. «Не переживай», — подошел к нему Волков. «Первое время всегда трудно, но ребята нормальные, привыкнут». «А если не привыкнут?» «Тогда в зоне долго не протянут. Здесь дисциплина — это жизнь. Кто ее нарушает, тот умирает». Сержант затянулся сигаретой. «Ты их вчера в карты обыграл?» «Да, откуда вы знаете?» «Видно по лицам. Ничего страшного, в армии это нормально. Главное, покажи себя в деле. Если будешь хорошим командиром, забудут про карты». Шурик вернулся с исправной радиостанцией. Волков еще раз проверил готовность группы и кивнул охране. «Открывай ворота. Группа выходит на патруль». Массивные створки медленно разошлись, открывая вид на зону. Синеватый туман еще не рассеялся, воздух дрожал от аномальной активности. Где-то вдалеке завыло, протяжно и тоскливо. «Помните», — сказал Волков, надевая противогаз, — «идем колонной, дистанция 5 метров, никого без приказа не отпускаю. Увидели что-то подозрительное, сразу докладываете». Все надели противогазы и двинулись по знакомой дороге. Забый Ягода шел вторым, сразу за Волковым. За ним Рыжий, потом Косой, Батон и Шурик замыкал колонну. Дорога была та же, что и позавчера, но выглядела по-другому. Днем зона казалась менее зловещей, хотя опасности меньше не стало. Ржавые остовы машин отбрасывали четкие тени, мертвые деревья торчали из земли, как скелеты гигантов. «Блокпост в 1,5 километрах», — сообщил Волков по рации. «Пока все спокойно». Они шли медленно, постоянно оглядываясь. Каждый куст, каждая яма могли скрывать опасность. В зоне нельзя было расслабляться ни на секунду. Через полчаса впереди показались знакомые силуэты, остовы БТР, разрушенные бараки. Волков поднял руку, подавая сигнал остановиться. «Блокпост виден», — доложил он по рации. «Осматриваем периметр». Сержант достал бинокль и внимательно изучил развалины. Забый-ягода тоже всматривался вперед, вспоминая позавчерашние события. Там, у входа, лежал тот молодой солдат, у которого он подобрал РПК. «Интересно, тело еще там?» «Движения не вижу», — сказал Волков. «Но это ничего не значит. Мутанты могут прятаться в развалинах». Он повернулся к группе. «Прапорщик, ты здесь уже был. Что можешь сказать?» «Трупы лежали у входа и в бараках», — ответил Забый-Ягода. «Радиорубка разгромлена, оружейная тоже. Следы мутантов вели на север». «Понятно. Значит, заходим осторожно. Прапорщик, ты со мной пойдешь первым. Ты знаешь планировку. Остальные прикрывают». Они спустились с холма и осторожно приблизились к блокпосту. Тела солдат исчезли. Видимо, падальщики потрудились за ночь. Остались только пятна крови на песке да обрывки формы. «Шакалы поработали», — констатировал Волков. «Ладно, осматриваем постройки». Первым делом проверили бараки. В жилом помещении царил полный хаос. Перевернутые койки, разбросанные вещи, следы когтей на стенах. Но живых мутантов не было. «Чисто», — доложил Рыжий, обыскивая дальний угол. В штабном бараке картина была та же. Разгромленная радиорубка, изорванные карты, сломанная мебель. На полу валялись обрывки документов, что-то секретное, видимо. «Собирайте бумаги», — приказал Волков. «Может, что-то важное найдем». Оружейная тоже была разгромлена, но несколько автоматов уцелело. Волков осмотрел их и покачал головой. «Стволы погнуты, затворы заклинило. Видимо, мутанты их как игрушки ломали». «А что это были за мутанты?» — спросил Шурик. «Такие сильные?» «Судя по следам, псевдожучка», — ответил сержант, показывая на огромные отпечатки лап. «Редкие твари, но очень опасные. Размером со слона, силы как у танка». Батон присвистнул. «И мы сюда переезжать будем?» «Будете», — подтвердил Волков. «Но к тому времени территорию зачистят, укрепления восстановят». Они продолжили осмотр. Генераторная работала, видимо, топливо еще было. Склад продовольствия разграбили частично, но кое-что уцелело. Консервы, сухари, даже несколько бутылок водки. «Заберем с собой», — решил Волков. «Пригодится». В последнюю очередь осмотрели периметр. Колючая проволока была порвана в нескольких местах, мешки с песком разбросаны. Восстанавливать придется почти все. «Ну что, прапорщик?» — спросил сержант. «Готов здесь хозяйничать?» Забый-Ягода оглядел развалины. Место было действительно важное. Дорога вглубь зоны проходила именно здесь. Но обживать эти руины... «Готов», — твердо сказал он. «Справимся». «Правильно», — Волков хлопнул его по плечу. «А теперь посмотрим, что творится дальше по дороге. Может, еще сюрпризы найдем». Они вышли за периметр блокпоста и двинулись на север, туда, где дорога углублялась в зону. Пейзаж становился все более мрачным. Деревья чернели, трава желтела, в воздухе чувствовался запах озона и гнили. «Аномальная активность повышается», — доложил Косой, проверяя дозиметр. «Фон уже 200 рентген в час». «Нормально для зоны», — ответил Волков. «Дальше будет больше». Через полкилометра они наткнулись на свежие следы. Большие, с глубокими отпечатками когтей. Вели они в кусты, но группа туда не полезла. «Псевдособаки», — определил сержант. «Стая, штук 6. Недавно прошли, 2 часа назад». «Они опасны?» — спросил Шурик. «Смотря сколько их и насколько голодные. Одну-две можно завалить, а вот стаю...» Волков покачал головой. «Лучше не встречаться». Они дошли до поворота дороги и остановились. Дальше начиналась настоящая глубинка зоны, места, куда даже патрули заходили редко. «Все, возвращаемся», — решил сержант. «Задачу выполнили, блокпост осмотрели. Теперь саперы знают, что их ждет». Обратная дорога прошла спокойно. Только один раз пришлось прятаться, над головой пролетела стая каких-то птиц. Больших, черных, с металлическим блеском перьев. «Вороны-мутанты», — пояснил Волков. «Безобидные, но лучше не светиться. Они запоминают лица и потом наводят на людей хищников». У ворот кордона их встретил часовой. Пропустил без вопросов, свои возвращались. «Доклад в штабе через час», — сказал Волков, снимая снаряжение. «А сейчас отдых». Забый Ягода прошел в казарму и сел на свою койку. Первый патруль прошел успешно, без потерь, без стрельбы, без происшествий. Но впереди ждало нечто более серьезное. Переезд на блокпост, командование группой, жизнь на передовой зоне. Он достал из кармана найденную на блокпосте гильзу и покрутил в руках. Обычная гильза от АК-74, но побывавшая в аду. Скоро ему предстояло в этом аду обживаться. После доклада в штабе Забый Ягода решил заняться улучшением снаряжения. Вчерашний выигрыш в карты дал ему некоторый капитал, а предстоящий переезд на блокпост требовал серьезной подготовки. На передовой каждая мелочь могла спасти жизнь. Расспросив солдат, он узнал про местного умельца по прозвищу Кулибин. Мужик жил в отдельной мастерской у дальней стены кордона и занимался доработкой оружия и снаряжения. Официально – ремонтом и обслуживанием, неофициально – всем, за что платили. Мастерская располагалась в переделанном гараже. Над входом висела табличка «Ремонт и обслуживание техники». Но все знали, что Кулибин может гораздо больше. Забый Ягода постучал в железную дверь. «Войдите, не заперто!» — послышался голос изнутри. Прапорщик вошел и огляделся. Гараж был забит до потолка всевозможным хламом. Запчасти, инструменты, разобранное оружие, электроника. В центре стоял верстак, освещенный яркой лампой. За ним сидел худощавый мужчина лет 50 в засаленном халате. «Новенький?» — спросил он, не поднимая глаз от работы. «Старший прапорщик Кулибин, мастер по ремонту. А ты кто будешь?» «Прапорщик Забый Ягода. Слышал, что вы снаряжение улучшаете». «Улучшаю, если есть чем платить». Кулибин, наконец, поднял голову. Лицо умное, глаза внимательные, руки в мозолях. «Что хочешь и что предлагаешь взамен?» Забый Ягода выложил на верстак добычу вчерашней игры. Армейский нож косого, фонарик батона, подсумок рыжего. Плюс пару своих вещей, которые казались лишними. «Хочу автомат улучшить», — сказал он. «Скоро на блокпост переводят, там каждый выстрел на счету». Кулибин взял в руки АК-74М, осмотрел со всех сторон. Дернул затвор, проверил ствол на просвет, покрутил рукоятки. «Автомат неплохой, но стандартный», — констатировал он. «Что именно хочешь улучшить?» «Кучность, надежность, и чтобы в темноте лучше стрелял». «Понятно», — мастер задумался, прикидывая варианты. «Могу ствол заменить на более точный, спусковой механизм отрегулировать, плюс коллиматорный прицел поставить и подствольный фонарь. Но это дорого выйдет». «Сколько?» 1015, или эквивалент товаром». Забы Ягода оценил свои возможности. Денег столько не было, но снаряжение набралось прилично. «А что еще принимаете?» — спросил он. «Все, что имеет ценность. Боеприпасы, электроника, качественные ножи». Кулибин покопался в ящике и достал странный прибор. «Вот, например, детектор аномалий. Сам собрал из трофейных деталей. Стоит 3000. Прибор выглядел самодельно, но добротно. Металлический корпус, цифровой дисплей, антенна-щуп. На боку красовалась надпись «Эхо-1». «А работает?» «Еще как! Аномалии чует за 20 метров, тип определяет, силу показывает». Мастер включил детектор, и тот тихо запищал. «Вон там за стеной карусель крутится. Видишь показания?» На дисплее действительно высветились цифры и пиктограмма вращающегося смерча. «Впечатляет», — признал Забый Ягода. «Беру детектор и доработку автомата. Что за все возьмете?» Кулибин пересчитал предложенные вещи, прикинул их стоимость. «Маловато будет. Детектор плюс полная доработка автомата — это 18 тысяч, а у тебя на 10 максимум». «А что еще можете предложить за мои деньги?» Мастер прошелся по мастерской, показывая товары. «Магазины усиленные, не клинят на морозе. 3 штуки за 1000. Граната светошумовая, от мутантов хорошо помогает. 1500. Аптечка армейская, расширенная. 1000. «А патроны особые есть?» «Есть». Кулибин достал небольшую коробку. «Бронебойные с остальным сердечником. Пробивают броню и толстую шкуру. 50 штук за 1000». Забый Ягода быстро прикинул. Детектор аномалий был необходим на блокпосту. Плюс усиленные магазины, специальные патроны и аптечка. На доработку автомата денег не хватало. «Беру детектор, 3 магазина, патроны и аптечку», — решил он. «А автомат пока оставлю как есть». Дело хозяйское. Кулибин упаковал товары в старый рюкзак. «Но советую хотя бы прицел поменять. Штатный для зоны не годится». «А сколько стоит?» «Коллиматор простой — 2000. Хороший с ночным режимом — 4». Забый Ягода посчитал остатки. Как раз хватало на простой прицел. «Давайте простой». «Разумно». Мастер снял с полки небольшую коробку. «Кобра, российская разработка. Надежный, неприхотливый. Сейчас поставлю». Установка заняла полчаса. Кулибин работал аккуратно, проверяя каждый винтик. Результат впечатлил. Красная точка прицела была четкой и яркой. «Пристрелку сделаешь на полигоне», — посоветовал мастер. «Дистанция 50 метров, 3 выстрела в центр мишени. Если что не так, приходи, подрегулируем». «Спасибо». Забый Ягода пожал руку умельцу. «А если еще что понадобится?» «Обращайся, работаю ежедневно, кроме воскресенья». Кулибин вернулся к верстаку. «И помни, в зоне качество снаряжения часто важнее количества. Лучше иметь 1 хороший автомат, чем 3 плохих». Прапорщик вышел из мастерской, увешанный новыми покупками. Детектор аномалии висел на поясе. В рюкзаке лежали специальные патроны и расширенная аптечка. Автомат с новым прицелом выглядел гораздо серьезнее. Теперь оставалось пристрелять оружие и научиться пользоваться детектором. До переезда на блокпост оставалось несколько дней, вполне достаточно для подготовки. Забый Ягода направился к казарме, довольный покупками. Снаряжение улучшилось заметно, а это означало больше шансов выжить в предстоящем аду. В зоне каждое преимущество было на вес золота. После покупок у Кулибина Забы-Ягода решил проверить новое снаряжение. Коллиматорный прицел требовал пристрелки, а детектор аномалий – изучения. На блокпосте некогда будет разбираться с незнакомой техникой. Полигон располагался за кордоном, в специально оборудованной зоне. Забы-Ягода направился туда, прихватив автомат и коробку патронов. По дороге встретил сержанта Волкова, который тащил ящик с гранатами. «Тоже на стрельбы?» — спросил сержант, заметив прицел на автомате. «Да, прицел новый поставил, нужно пристрелять». «Правильно делаешь, в зоне промах может стоить жизни». Волков кивнул в сторону полигона. «Пошли вместе, заодно покажу, как здесь все устроено». Полигон представлял собой огороженную площадку с мишенями на разных дистанциях. 50 метров, 100, 200. Мишени были разные, от стандартных военных до силуэтов мутантов. Рядом стояла будка инструктора и склад боеприпасов. «Инструктор сегодня в отпуске», — сообщил Волков. «Так что сам себе хозяин, только правила соблюдай. Стрелять только по мишеням. Гильзы собирать, оружие не оставлять без присмотра». Забы-Ягода выбрал позицию на дистанции 50 метров. Разложил на столике патроны, проверил автомат. Новый прицел поблескивал на солнце, красная точка была едва заметна при дневном свете. «Начинай с упора», — посоветовал Волков. «Потом с руки попробуешь». Прапорщик лег на живот, уперся локтями в стол. Мишень в прицеле казалась огромной. Красная точка плясала в центре круга. Он перевел дыхание, задержал его и плавно нажал спуск. Выстрел прозвучал резко в утренней тишине. На мишени появилась дырка, чуть левее центра. «Неплохо для первого раза», — одобрил Волков. «Теперь внеси поправку и повтори». Забы-Ягода подкрутил прицел, сделал еще два выстрела. Кучность была отличной. Все три дырки поместились в пятирублевую монету. «Прицел хороший», — констатировал сержант. «Кулибин качественно работает. Теперь попробуй с разных положений». Следующие полчаса прапорщик стрелял стоя, с колена, лежа. Прицел показывал себя отлично. Точность была гораздо выше, чем со штатным. Красная точка четко ложилась на цель, не сбиваясь от отдачи. «Хватит баловаться с бумажками», — сказал Волков. «Попробуй по мутантам». Он указал на силуэт псевдособаки, фанерную фигуру в полный рост. Мишень была подвижной, качалась на пружинах, имитируя движение живой цели. Забы-Ягода перевел огонь на силуэт. Первый выстрел пришелся в корпус, второй — в голову. Фигура дернулась, как живая. «Представляй, что это настоящая тварь», — посоветовал сержант. «В зоне они не стоят на месте, а бегают и прыгают. Нужно вырабатывать автоматизм». Прапорщик потратил еще десяток патронов, отрабатывая стрельбу по движущимся мишеням. Постепенно появлялась уверенность. Рука привыкала к новому прицелу, глаз запоминал положение красной точки. «Теперь попробуй детектор», — предложил Волков, заметив прибор на поясе у Забы-Ягоды. Прапорщик включил устройство. Экран засветился, показав шкалу и цифры. Прибор тихо попискивал, видимо, реагировал на естественный радиационный фон. «Вон там, за мишенями, есть небольшая аномалия», — подсказал сержант. — Попробуй ее найти. Забы-Ягода направился в указанную сторону, следя за показаниями детектора. По мере приближения к аномалии писк становился чаще. Цифры росли. На расстоянии 20 метров прибор заверещал, показывая высокий уровень опасности. — Стой! Не ближе! — окликнул Волков. — Это жарко! Термальная аномалия! Зажарит, как котлету. Детектор показывал тип аномалии символом огонька и температуру плюс 200 градусов. Воздух над невидимой опасностью дрожал маревом. «Теперь понимаешь, зачем эта штука нужна?» — спросил сержант. «Понимаю», — кивнул Забы Ягода, отходя от аномалии. «Без нее тут долго не проживешь». Они вернулись на позицию. Волков достал из ящика гранату и показал прапорщику. «Это учебная, без осколков. Попробую метнуть в силуэт кабана». Забы Ягода взял гранату, выдернул чеку. Мишень была метрах в 30, вполне досягаемое расстояние. Он размахнулся и метнул снаряд. Граната упала рядом с мишенью и взорвалась с оглушительным грохотом. Силуэт кабана покачнулся, но устоял. «Мимо», — констатировал Волков, — «но близко. В реальном бою такой взрыв оглушил бы мутанта». «А часто гранаты приходится применять?» «Зависит от ситуации. Против стаи псов самое то, а вот против одиночных целей лучше автомат». Тренировка продолжалась еще час. Забы Ягода отработал стрельбу из разных положений, научился быстро переключаться между мишенями, изучил детектор аномалий. К концу занятия чувствовал себя увереннее. «Неплохо для новичка», — подытожил Волков, когда они собирали гильзы. «Главное, не теряй хладнокровия в бою. В зоне паника убивает быстрее пули». «Постараюсь помнить». «И еще совет. Снаряжение снаряжением, но главное оружие солдата — это мозги. Думай головой и выживешь». Они направились обратно на кордон. Солнце клонилось к закату, освещая мертвые просторы зоны багровым светом. Где-то вдалеке завыло, протяжно и тоскливо. Завтра начнется подготовка к переезду на блокпост. А послезавтра новая жизнь на передовой. Забы Ягода потрогал детектор на поясе и улыбнулся. Теперь он был готов к встрече с зоной. Почти готов.